Говорит радио «Свобода». 110 миллионов. Где-то в начале 60-х годов журнал «Юность» взял печатью у меня рассказ под названием «Женщина». Героиня этого рассказа, старая учительница, потеряла мужа в войну. Вспоминает его и думает примерно так. Погиб он. Один единственный человек. И какое горе. Но какое же тогда и горе, какой ужас, если подумать, что войну погибло. Только-то миллионов. Миллионов. На месте цифры у меня в рукописи были представлены точки. Я намеревался перед сдачей в печати найти и вставить точную цифру, причем наивно полагал, что это просто. Безусловно, в каких-то печатных материалах она есть. Но когда я принялся искать, я пораженно увидел, что число граждан СССР, погибших в войну, не указано нигде. Перерыл массу материалов. Нет. Тогда стал писать и звонить в разные учреждения, инстанции, от сталинского управления до института истории. Но нигде никто не мог сказать, сколько же людей у нас унесла война. В некоторых местах вместо ответа спрашивали, а вам зачем это нужно знать? Да таким металлическим голосом, словно я спрашивал о числе и расположении ракетных установок. И рассказ был напечатан без цифры, со словом просто «много». Спустя года два Хрущев объявил цифру, дословно он сказал о войне. Унесла 20 миллионов жизней советских людей. Помню, что я засомневался, я считал значительно больше. Первым, однако, объявлял некую цифру никто иной, как Сталин. Он в свое время назвал 7 миллионов. Но после его смерти это сразу перестали повторять, как совсем уж не глупую, как уж совсем наглую, я думаю, кощунственную ложь. Но и 20 миллионов Хрущева тоже ложь. Подлинная цифра остается неизвестной, хотя она, конечно, есть. Уж там где-то для себя советские руководители ее имели и имеют. Но не называют, а держат под сверхсекретными грифами, видимо потому, что она слишком уж жуткая. Пока можно вывести ее приблизительно лишь косвенным путем. Есть косвенный путь и довольно надежный. Зная, сколько населения было до войны, сколько после, и учтя процент естественного прироста, можно получить разницу между тем, сколько людей должно было быть, если бы не война, и тем, сколько их есть на самом деле. Эта разница и будет числом погибших. Исходя из этого метода, профессор Курганов, живущий на Западе, пришел к заключению, что военные потери СССР во Второй мировой войне составляли 44 миллиона человек. К началу войны население СССР составляло 197,1 миллиона человек. Естественный прирост в 1941-1945 годах должен был увеличить население на 15,4 миллиона. Итого, в 1946 году, если бы не война, в СССР было бы 212,5 миллионов. На самом же деле, в 1946 году оказалось 168,5 миллионов. Разница 44 миллиона потери в связи с войной. 44 миллиона. Профессор Курганов сделал другие подсчеты. Они изложены в его работах, издающихся на Западе. Но при всей научной сухости и бесстрастности они настолько сногсшибательны, вопиющи, что далеко не у всех и не сразу укладывается в голове. Первая мысль. Нет, не может быть, он преувеличивает. Но следишь внимательно за выкладками и не находишь ошибки или какой-нибудь подтасовки. Все так. А все же страшно поверить. В выступлении по британскому радио недавно Солженицын обращал внимание слушателей на подсчеты Курганова, сравнивая их с предвидением Достоевского. Я нашел место у Достоевского в романе «Бесы», часть 2, глава 7, называющаяся «У наших». Вы тоже можете найти и прочесть следующее. Нам вот предлагают через равные подкидные листы иностранной фактуры сомкнуться и завести кучки к единственной цели всеобщего разрушения. Под тем предлогом, что как мир не лечи, все не вылечишь. А срезав радикально 100 миллионов голов и тем облегчив себя, можно вернее перескочить через канавку. Действительно, легко революционные преобразователи мира бросают людскими головами. Нельзя де мир вылечить без хирургического вмешательства. Разрушить. Срезать радикально 100 миллионов голов, и тогда, значит, наступит справедливое сияющее будущее. Но откуда взяться у Достоевского это поистине апокалиптические цифры 100 миллионов голов? Просто так первое, что к слову пришлось? Да нет, не думаю. Он глубоко понимал сущность грозящей катастрофы, много думал, прикидывал, и эти 100 миллионов написал либо совершенно трезво, обдуманно, серьезно, либо, если, как это у настоящего писателя часто бывает, оно как бы само собой написалось. Это был голос интуиции, художника. А это еще серьезней. Интуиция художника может открывать или предугадывать такие вещи, которые наука, скажем, лишь через сотню лет по всем правилам откроет, докажет. Я верю, что Достоевскому количество жертв, которые потребует грозящая катастрофа, рисовалось именно 100-миллионным числом. Так у него вывело перо, потому что ему подсказало нечто, что один назовет точным расчетом, другой – интуицией, третий – пророчеством, а кто-то – случайностью, а кто-то скажет – Бог ему открыл. Так вот, по британскому радио Солженицын, среди прочего, вспомнил о числе Достоевского. Я лучше процитирую Солженицына. Достоевский предсказывал, что социализм обойдется России 100 миллионов жертв. Цифра казалась невероятной. Я очень рекомендую английской печати сделать для английского читателя доступным трехстраничный, бесстрастный подсчет русского профессора статистики Ивана Курганова. Из этого подсчета мы узнаем, что Достоевский, если ошибся, то в меньшую сторону. Социализм обошелся нынешнему Советскому Союзу с 1917 по 1959 110 миллионов человек. 110 миллионов человек, погибших, так или иначе принесенных в жертву, чтобы в нашей стране было сооружено то, что есть. СССР – страна победившего социализма, не так ли? Срезали так и более 100 миллионов голов, чтобы перескочить через канавку. Перескочили, но где же сияющие вершины? Но это другая тема. Вернемся к сухой статистике профессора Ивана Курганова. Он собрал и скрупулезным образом исследовал все, что можно, официальные данные советской переписи, сведения где-то неосторожно оглашенные, проскакивающие, иногда ничего не значащие для непосвященного, а статистику, дающие ключ. Наконец, косвенные сведения и метод, опирающийся на проценты прироста. Основные исходные цифры взяты профессором Кургановым из совершенно точных данных переписей. В 1917 году численность населения России была 143,5 миллиона человек. Учитывая механический прирост населения вследствие присоединения накануне войны прибалтийских, польских, румынских территорий и пользуясь процентами естественного прироста населения, который увеличивается из десятилетия в десятилетие в нашей стране, профессор Курганов вывел теоретическую величину – 319,5 миллионов человек в 1959 году. Если бы ничего катастрофического не происходило, если бы в стране была мирная и нормальная жизнь, то ее население, будучи в количестве 143,5 миллиона в 1917 году, выросло бы до 319,5 миллиона в 1959 году. Всесоюзная перепись 1959 года дала число 208,8 миллиона человек. Разницу между тем, что могло бы быть и должно было быть, и тем, что показала перепись в действительности, 110,7 миллиона. Их нет. Их не хватает. 110 миллионов живых людей. То есть такого количества людей, сколько по всей России было в конце прошлого века. Целой страны не хватает. Где она? Ушла на коммунистический эксперимент. На революцию, на все, что революция за собой повлекла. Сюда входят потери в гражданской войне, в годы военного коммунизма, годы разрухи и голода, потери в годы насильственной коллективизации и вызванного ею голода. Сюда входят миллионы жертв террора, погибшие в тюрьмах, концлагерях и при Ленине, и при Сталине, и дальше. И, наконец, 44 миллиона жертв войны, в которую страна включилась не только по чужой вине, но в результате безумной, я бы сказал даже прямее, бандитской политики времен сталинского правления. Да-да, органическая агрессивность коммунизма как такового. Вспомним, по мысли самих его создателей, он недостижим без вселенского пожара, резни, боя. Конечно, бессмысленное занятие гадать, Воевала бы или нет Россия в 1941-1945 годах, пойди она по иному пути, не случись революции. Факт, однако, тот, что на настоящем пути, да, война оказалась неизбежной и унесла свои 44 миллиона. Итак, значит, всего 110 миллионов жизней. Это цена социализма в СССР. Будем ее помнить. 23 апреля 1976 год.